О такой удаче Мурзик мог только мечтать. Из песка торчала вереница верблюжьих и человеческих голов. На что самое главное, одна из этих голов принадлежала Олежке Молоткову, нерадивому наймиту, только что смертельно оскорбившему своего нанимателя. Было и еще одно обстоятельство, несказанно радующее злопамятного баюна. Голова эта оказалась закопанной среди зарослей верблюжьей колючки и была надежно скрыта от посторонних глаз. Вот он, его час, час расплаты. Мурзик довольно потер лапы. Ну, держись, лейтенант, месть так сладко. Первым делом он откопал свою безразмерную котомку, выудил оттуда бурдюк из личных запасов веселого Али, саперную лопатку, зловеще улыбнулся и пошел мстить. Усевшись на хвост у головы своего мучителя, баюн воткнул лопатку в песок, душевно отхлебнул из бурдюка, облизал усы и только после этого лениво спросил: «Давно здесь сидим?» Молотков неопределенно хмыкнул. «Чего, чего?» — выставил ухо баюн. Лейтенант демонстративно отвернулся. Подыгрывать пушистому наглецу он не собирался. «Ну вот», — загрустил Мурзик, — «нами брезгуют». А он отхлебнул еще раз. «Мы спешим и падаем, страдаем, можно сказать. Как там Олежка, дружок наш закадычный? Может, и в беду попал, может, помощь нужна, а нами брезгуют». Баюн чуть не прослезился от такой несправедливости. «Вот они, друзья!» Мурзик отложил в сторону бурдюк и взялся за лопатку. «Бритва!» — восхитился он, затачивая острием коготки. «Жасмин, передать ничего не хочешь?» «Это еще зачем?» — не выдержал Молотков. «Дело шахтерское, оно такое опасное. Ошибся на миллиметр, и все. Заказывай белые тапочки. Ну-с, начнем тебя спасать». Баюн сделал зверскую морду, поплевал на лапы, взялся ими за черенок, душевно размахнулся. Разумеется, он не собирался опускать голову на... лопату на голову своего мучителя. Но голова-то этого не знала. Баюн замер. Перед ним была действительно девственно чистый песок. Мурзик захлопал глазами, повернулся. Голова Молоткова была уже за его спиной. Она по-прежнему торчала из песка и, похоже, сама не понимала, как туда переместилась. «Ух ты!» — удивился кот, сразу забыв про свои обиды, и ради эксперимента замахнулся еще раз. «Мяу!» Мурзик завис в воздухе, схваченный за шкирку лейтенантом. Лопатка была уже у него в руках. Не отпуская кота, Олежка вытер рукавом пот со лба и искренне удивился. А говорили искусству ниндзя, нужно учиться всю жизнь. 5 секунд и все дела. «Я очень хороший учитель», — проникновенно сообщил ему Мурзик, извиваясь в воздухе. «Нет, это я хороший ученик», — возразил Олежка. «Так прояви уважение», — попытался вякнуть баюн. «Обязательно, сенсей». Зловеще прошептал лейтенант. Мурзик посмотрел в глаза мучителя, которому так и не сумел отомстить, и понял, что дела его плохи. О развитии дальнейших событий он мог судить, ориентируясь только на слух. Обзор закрывали колючки. Голова его торчала из песка в том же самом месте, где перед этим торчала голова Молоткова. Он сердито фыркал, слыша бодрый голос своего нерадивого наймита. «Женщины, дети, вперед, животные в последнюю очередь!» Злорадно хихикал, приветствуя ответную реакцию верблюдов, оплевавших его мучителя с головы до ног. Мрачно прислушивался к радостным голосам всех освобожденных из песчаного плена. «Так, ну, все в сборе?» — донесся до него бодрый голос Ильи. Мурзик гордо молчал. Но он был уверен, что уж его-то, белого, пушистого, и не забудут. «Все, все, грузимся и вперед!» «Как?» — опешил Баюн. «А я!» Душераздирающе завопил он во всю мощь своей кошачьей глотки. Громовой хохот сотряс пустыню. И только тут до Мурзика дошло, что уши есть не только у него. Его задушевную беседу с мучителем слышала вся команда Ильи.